Не то сказал, видите ли, не для их нервов такие слова. Он измотан, как мочалка. Не может же он взвешивать каждую фразу. Ладно, не думай о наших заботах. Расскажи о своих. У меня ничего, все по-прежнему. Я тебе просто так позвонил, сказал Шарок. Давно не слышал твой голос. Как майские проведем? А сколько ты будешь свободен? 2 дня. И я 2 дня. Давай поедем куда-нибудь. Куда? Придумаем. У нас 3 недели впереди. Добро, сказал Шарок. Давай думать. Это было 2 упоительных дня. Специально поданный автобус привез их в подмосковный закрытый санаторий для научных работников. «Как достало путевки?» — спросил Юра. Лена ответила уклончиво. «Какая разница?» Но когда предъявляла талоны администратору, Юра увидел, что выписаны они на фамилию Будягина. «Понятно, папаша расстарался для доченьки. Дом шикарный, но ни одного знакомого лица вокруг. А Лена здоровалась со многими. Назвала Юре несколько фамилий. Это ученые. Есть среди них и академики. Приехали с женами и детьми провести 2 первомайских праздника. Им дали небольшую комнату. Окна выходили в березовую рощу. Ветки на деревьях еще стояли голые, но уже были как бы окутаны еле заметным светло-зеленым облачком. Значит, листья вот-вот проклюнутся из почек. «Только весной у берез бывают такие белые стволы». Лена посмотрела на Юру. «Ты не замечал?» «Нет, он не замечал. Я уже и не помню, когда последний раз был за городом». Из-под прошлогодних листьев высовывалась молодая травка. Дни стояли прекрасные, солнечные, теплые, но лес еще не просох, под ногами хлюпала вода, и тропинки были влажные. Все ходили без пальто, в костюмах. Женщины закатывали рукава на платьях, красивые, холеные, породистые бабы. Играли в волейбол, в крокет. Шарок крокет видел впервые, старомодная игра. Смешно было смотреть, как солидные академики и их откормленные дамы яростно спорят и ссорятся из-за каких-то непонятных Юре правил. Дотронулся до шара, не дотронулся, прошел ворота, не прошел. И те, кто наблюдал за игрой, тоже вмешивались в эти споры, игравшие вежливо, но твердо и даже язвительно просили не мешать им. В общем, на крокетной площадке было довольно забавно. Юра смотрел, как играла Лена, улыбался ей, когда они встречались глазами. На вид такая далекая от спорта, большая, медлительная, она, как убедился Юра, в Серебряном Бору прекрасно плавала. Здесь хорошо играла в крокет и в волейбол хорошо играла. «Молодец, спортивная баба, оказывается». Была она весела, спокойна, глаза блестели, была внимательна к Юре. Они уезжали на 2-й день к вечеру. После обеда прилегли. И когда наступила пора вставать, она, лежа на его руке, спросила. «Хорошо было здесь, правда?» «Да, подходящим». В полудреме ответил он. «А ведь мы с тобой расстаемся, Юра». Сказала она спокойно. И, как показалось Юре, даже улыбнулась. До него не сразу дошел смысл ее слов. «Не понимаю». «Я говорю, что мы с тобой расстаемся, Юра. И на этот раз навсегда». «Почему вдруг?» «А это не вдруг. Это я решила не сегодня. Но я хотела с тобой расстаться хорошо, даже счастливо. Поэтому и привезла сюда? Поэтому и привезла. Ну что ж, красиво, элегантно, по высшему классу. Королева, так сказать, отстраняет своего фаворита. И все же хотелось бы знать причину». «Причину?» Она откинулась, легла на спину, заложила руки за голову. «Да стоит ли называть причину? Мы с тобой не дети уже, не юные влюбленные. Такие встречи по телефонному звонку не для нас. Не думай, это я не к тому, чтобы мы поженились, а почему же?